все предшествовавшие этой встрече события, теперь понимаю, так это Мармань, Мармань. И мгновенно выхватив у пажа шпагу, сам он был безоружен, Жак бросился вслед за Марманем, крича: «Стойте!» Мармань с беспокойством обернулся и, увидев бегущего школяра с оружием в руках, понял, что разоблачен. Ему оставалось лишь принять вызов, либо спасаться бегством. Однако Мармань был не настолько храбр, чтобы драться, но и не так труслив, чтобы пускаться на утек, поэтому он избрал нечто среднее, а именно бросился в открытые ворота ближайшего дома, рассчитывая захлопнуть их за собой. На его беду оказалось, что ворота не закрываются, их удерживает вделанная в стену цепь, которую Мармань никак не мог отвязать. Таким образом, Жак Обри вбежал во двор прежде, чем виконт успел скрыться в доме. «А, наконец-то я нашел тебя, проклятый шпион! Наконец-то, подлый Мармань, ты у меня в руках! Разбойник, похититель чужих тайн! Защищайся, злодей!» «Неужели вы полагаете, сударь?» — высокомерно отвечал Мармань, пытаясь говорить пренебрежительным тоном аристократа, «что виконт де Мармань снизойдет до какого-то шкалера Жака Обри и согласится скрестить с ним свою шпагу. Но если виконт де Мармань не снизойдет до Жака Обри, то Жак Обри снизойдет до виконта де Мармань и проткнет его шпагой». В подтверждение своих слов Жак приставил к груди виконта шпагу и, проткнув камзол, слегка пощекотал противника ее острием. «Спасите! Убивают!» — заорал Мармань. «Ори, ори себе, сколько душе угодно!» — подзадоривал Жак. «Прежде чем кто-нибудь тебя услышит, ты умолкнешь навеки! Единственный для тебя выход — драться! Итак, предупреждаю, защищайся, виконт!» «Но погоди, коли ты сам этого захотел, узнаешь, как драться с виконтом де Марманем!» Мармань, как мы уже имели возможность убедиться, не был храбрецом, но, подобно всем дворянам того рыцарского времени, получил военное воспитание. Более того, он слыл неплохим фехтовальщиком. Говорили, правда, что эта репутация скорее спасала его от дуэлей, чем помогала побеждать дуэлянтов. Как бы то ни было, но, видя, что противник яростно нападает на него, виконт обнажил шпагу и встал в позицию по всем правилам фехтовального искусства. Однако, если Мармань считался хорошим фехтовальщиком в придворных кругах, Жак Обри славился непревзойденной ловкостью среди школяров и членов корпорации судейских писцов. Итак, каждый из них с самого начала понял, что имеет дело с достойным противником. Но у Мармане было огромное преимущество. Его шпага была на 6 дюймов длиннее шпаги Жака, который выхватил ее у пажа. Это обстоятельство не слишком мешало Жаку Обри при защите, но затрудняло нападение. В самом деле, Марманю, который был на 6 дюймов выше Жака и к тому же вооружен более длинной шпагой, ничего не стоило удерживать противника на почтительном расстоянии, поднося к его лицу острие шпаги. И сколько Жак не атаковал, не делал выпадов и не прибегал к обману, виконту достаточно было сделать шаг, чтобы оказаться вне его досягаемости. Между тем, несмотря на ловкую защиту Жака, шпага Марманя уже 2 или 3 коснулась его груди, а школяр при всем своем проворстве неизменно попадал мимо. Обри понял, что еще немного, и он погиб. И тут же решил пойти на хитрость. Чтобы одурачить противника, он притворился, будто продолжает защищаться, прибегая к выпадам и обманам, а сам незаметно, дюйм за дюймом, стал сближаться с виконтом. Очутившись на достаточно близком от него расстоянии, школяр словно нечаянно открылся. Мармань, увидя это, сделал выпад. Жак, конечно, не был застигнут врасплох. Он отбил удар, а потом, воспользовавшись тем, что шпага противника оказалась над его головой, бросился вперед и быстрым ловким выпадом ранил виконта, причем коротенький клинок ушел в его грудь по самую рукоятку. Мармань издал душераздирающий вопль смертельно раненого человека, страшно побледнел, выпустил шпагу,